Коконас снял с головы шляпу и раскланялся, а затем бросил ее к своим ногам. «Посмотри кругом», — сказал Лямоль. «Не увидишь ли где-нибудь их?» Коконас медленно стал обводить взглядом площадь, пока не дошел до одной точки. Тогда он остановился и, не спуская с нее глаз, протянул руку и тронул за плечо Лямоля. «Взгляни на окно в той башенке», — сказал он. Другой рукой он показал на окно маленького здания, существующего и до сих пор между улицей Ванри и улицей Мутон, как осколок былых времен. Две женщины, одетые в черное, стояли не у самого окна, а несколько в глубине. «Ах, я боялся только одного», — сказал Лямоль, — «что я умру, не повидав их. Я вижу их и могу спокойно умереть». Не отрывая жадных глаз от этого оконца, Лямоль поднес к губам и расцеловал зажатый в руке ковчежец. Коконас приветствовал обеих дам с таким изяществом, как будто щеголял манерами в гостиной. В ответ на это обе дамы замахали платочками, мокрыми от слез. Кабош дотронулся пальцем до плеча Коконаса и многозначительно повел глазами на Лямоля. «Да-да», — ответил Коконас и повернулся к своему другу. «Поцелуй меня», — сказал он, — «и умри достойно. Такому храбрецу, как ты, это нетрудно». «Ах, я так мучаюсь, что для меня невелика заслуга умереть достойно». Подошел священник и поднес Лямолю распятие, но Лямоль с улыбкой показал ему ковчежец, который держал в руках. «Все равно», — сказал священник, — «просите того, кто сам претерпел то же, что и вы, укрепить вас». Лямоль приложился к ногам Христа. «Поручите мою душу», — сказал он, — «молитвам монахинь в монастыре Благодатной Девы Марии». «Скорей, Лямоль, скорей, а то я так страдаю за тебя, что сам слабею», — сказал Коконас. «Я готов», — ответил Лямоль. «Можете ли вы держать голову совсем прямо?» — спросил Кабош, став позади Лямоля и готовясь нанести удар мечом. «Надеюсь», — ответил Лямоль. «Тогда все будет хорошо». «А вы не забудете, о чем я вас просил?» — спросил Лямоль. «Этот ковчежец будет вам пропуском. Будьте покойны. Старайтесь держать голову прямее». Лямоль вытянул шею и обратил глаза в сторону башенки, шепча: «Прощай, Маргарита! Благослов...» Лямоль не закончил. Одним ударом сверкнувшего, как молния, меча, Кабош снес ему голову, и она покатилась к ногам пьемонца. Тело Лямоля тихо опустилось, как будто он лег сам. Раздался оглушительный гул из слившихся воедино голосов множества людей, и Коконасу показалось, что среди женских голосов один прозвучал более скорбно, чем другие. «Спасибо, мой великодушный друг, спасибо», — сказал Коконас в третий раз, пожимая руку палачу. «Сын мой», — сказал священник, — «не надо ли вам чего-нибудь доверить Богу?» «Ей-богу, нет, отец мой», — ответил пьемонтец. «Все, что мне надо было бы ему сказать, я вам сказал еще вчера». Затем, повернувшись к Кабошу, добавил: «Ну, мой последний друг, палач, окажи мне еще одну услугу». Но прежде чем встать на колени, Коконас обвел глазами площадь таким спокойным, ясным взглядом, что по толпе пронесся рокот восхищения, лаская слух и самолюбие пьемонца. Тогда Коконас взял голову Лямоля, поцеловал ее посиневшие губы и бросил последний взгляд на башенку. Затем опустился на колени и, продолжая держать в руках голову горячо любимого друга, сказал Кабошу: «Яга...» Он не успел договорить, как голова его слетела с плеч. После удара нервная дрожь охватила честного Кабоша. «Хорошо, что все кончилось», — — прошептал он. «Бедный мальчик!» И он с трудом вынул ковчежец из судорожно сжатых рук Лямоля. Затем накрыл своим плащом печальные останки, которые он должен был вести к себе домой на той же Таратайке. Зрелище кончилось. Толпа рассеялась.